На что-то другое сил уже не оставалось. О-о-о! Очнулся Бобби Джон уже у себя в комнате. Едва мальчик раскрыл глаза, как к нему тут же подбежал его приемный отец, Дин Винчестер. «Ты как, мелкий?» – спросил он. «Вроде в порядке, только на душе как-то тоскливо. Что с вами случилось? На нас напали дементоры, твари из мира волшебников. Что с Мири? Она в порядке? Ну, не сказал бы, ноги руки целы, а вот, скажем так, ей не помешала бы небольшая психологическая реабилитация. Но ты не волнуйся, мы отправим Мири на родину Лизы, в Будапешт. Там они обе будут в безопасности и не твои волшебные твари, ни наша нечисть до них не доберется. Их будут охранять ангелы, так что все будет хорошо. И все же, это все из-за меня случилось с Мири такое», — схватился за голову Бобби Джон. «Если бы я не замешкался, если бы я успел. Эй, полегче, парень», — поспешил успокоить сына Дин. «Ты ни в чем не виноват, она же жива. Ну да, выглядит и ведет она себя сейчас так, словно родилась с синдромом Дауна, но она скоро восстановится. Мне так Кас сказал, а Кас не должен врать. И все равно я виноват в том, что произошло», — не унимался юноша. «Появились-то эти твари только из-за меня, им нужен был только я. На Мири напали они просто потому, что она была рядом. Это из-за того, что я волшебник. Знаешь, отец, я сделал выбор». «И какой же?» «Небольшой флэшбэк. Значит, Абаддон решила развязать войну против всего сверхъестественного мира», — уточнил у Кастила Сэм, сидя в уютном кресле дома 2 на Тисовой улице. На дворе все еще был июнь. Бобби Джон Винчестер только-только вернулся из Хогвартса. «Да», — кивнул ангел. «Периодически демоны нападают на сверхъестественных создания и лишают их жизни. Никогда бы не подумал, что демоны будут помогать нам в нашей работе», — усмехнулся Дин. «Только если бы все не было так плохо», — покачал головой Кастил. «Сначала вся, так называемая, нечисть Америки, затем она доберется и до Европы, в том числе и до вас. Она собирается уничтожить всех своих конкурентов и тех, кто может помешать ее планам». «Прости, каким планам?» «Покорить себе человечество». Сисястый рыжеволосый Лаки провел аналогию с марвеловским персонажем Бобби Джон. «Не то слово», — согласился его отец. «Поэтому нам стоит помешать ей, пока не поздно. Ангелы собирают армию. Уже многие охотники присоединились к нам. Некоторые иные сверхъестественные создания также готовы оказывать нам помощь. Остаетесь только вы, самые неубиваемые и удачливые охотники на всем белом свете, Винчестеры. Детям тоже придется участвовать в этой войне», — сразу задал волнующий его вопрос Сэм. «Вам решать», — пожал плечами Кас. «Но не стоит забывать, что демоны могут напасть на них, когда они будут особенно беззащитны. Тогда придется им сражаться», — нахмурил брови Дин. «Но что с Бобби Джоном? Он говорит, что ему еще и неожиданно воскресший убийца его настоящих родителей угрожает. Да и этот мир волшебников теперь под угрозой, они же тоже эдакая нечисть. К тебе, Бобби Джон, это не относится, ты у нас честь. Не беспокойтесь, в этой школе магии, в Хогвартсе, мы спрятали своего агента. Армия Абаддон угрожала расправой над ним, но мы, ангелы, спрятали его, тем более, что он обещал найти нам кое-какую вещь, способную навсегда избавить мир от этого демона». «И кто же этот человек?» — спросил Сэм. «Дайте угадаю, Кроули», — тут же догадался Бобби Джон. «Откуда?» — удивился Дин. «Товарищ король Ляда в отставке, теперь у нас профессор истории магии. И ты его до сих пор не изгнал?» «Бать, поверь, у меня был очень тяжелый учебный год. Было слегка не до Кроули». «Не беспокойтесь, он никому не причинит вреда», — поспешил утешить старших охотников Кастил. 36 учеников уже продали ему свою душу. «Больше никому не причинит вреда. Но одного Кроули мало», — сказал Бобби Джон. «А если армия Абаддон огромной кучей ввалится в Хогвартс и начнет кровь в кишке и убивашку, одного короля ада не хватит, чтобы их удержать. Но если мы разгромим ее армию раньше, чем это случится, ничего же подобного не произойдет», — ответил Сэм. «А возможно, что война начнется сразу на двух фронтах», — скрестил руки на груди Дин. «Послушай меня, Бобби Джон, тебе придется сделать нелегкий выбор. Или оставить волшебный мир, чтобы сражаться вместе с нами с Абаддон, или оставить нас, чтобы, при необходимости, защитить своих друзей от демонов. Я не требую ответа от тебя прямо сейчас, но к концу августа я должен его услышать». Конец небольшого, Ли, флэшбэка. «И каков твой ответ?» «Прости, отец, но я должен вернуться в Хогвартс», — сказал Бобби Джон. «К сожалению, мы не учли один маленький факт. Зло волшебного мира также ведет за мной охоту, и вы также находитесь под угрозой из-за меня. Мы все так были озабочены грядущей войной с Абаддон, что совсем забыли об этой проблемке. А мое отсутствие сможет защитить вас. Тем более, если бы на третьем курсе профессор Люпин не научил меня бороться с дементорами, мы бы с Мири уже были мертвы. Кто знает, какие еще твари есть в мире волшебников, быть может, именно в Хогвартсе я научусь бороться с ними. Мир не ограничивается теми сверхъестественными созданиями, которых наша семья убивала всю жизнь. И, возможно, только я смогу, при необходимости, защитить нас. Наверное, ты прав, кивнул головой Дин, спустя минуту раздумий, и не наверное, а точно. К тому же, ты можешь обучить волшебников сражаться с демонами, и тогда, если демоны Абаддон нападут на вас, именно ты со своими друзьями, а также с Кроули на подтанцовке, сможете спасти пару-тройку невинных волшебных жизней. Ты гений, Бобби Джон. Спасибо, пап. Кстати, тебе пришла повестка в суд, что ты опять натворил. Спас сестру. Неужели Министерство магии за такое сажает? Наверное, у них были проблемы с сестрами. По-любому. О-о-о. Знаете, я, конечно, слышал, что бывают очень негостеприимные люди, но вы, похоже, на уровень выше их. Шли нафиг, или я выстрелю. Так и познакомились Дин Винчестер и Аластер Грюм, Ремус Люпин, Нимфа Доротонкс, Кингсли Бруствер, Сириус Блэк и парочка других магов. О-о-о. С большим трудом Бобби Джону удалось убедить отца, что нагрянувших в их дом, подобно грому среди ясного неба, волшебников убивать не стоит, а Сириус не виноват в том, что стал перевертышем, и дырявить его тело серебряными пулями не следует. Чародеи объяснили Дину Винчестеру, что пришли за его сыном в целях защиты. Дин долго ворчал, мол, что, два охотника и целый ангел его защитить не способны, что ли, но все же ему пришлось отпустить сына. И вот, спустя несколько минут, Бобби Джон Винчестер очутился на улице Гримма в доме 12, в штаб-квартире Ордена Феникса. О-о-о, на совещание членов Ордена Феникса Бобби Джона, почему-то, не пустили, но, к его счастью, в штаб-квартире нашлись Фред и Джордж Уизли, которых медом не корми, дай напакостничать, а если эти пакости еще и на пользу будут. Итог, Бобби Джон и его компания подслушали только треть всего разговора членов Ордена, а самому парню пришлось поклясться Гермионе, что он не убьет ее кота при первой же встрече с ним. О-о-о, погодите, мистер Уизли, в Министерство магии что, через телефонную будку попадают? Да, а что тут такого? А если случайно не волшебник таким образом попадет в Министерство, ничего такого не случится. Мы наложили на телефонные будки особую магию. Особая уличная магия, никогда эта фраза еще не звучала так в тему. О-о-о, ой, а можно я туда не пойду? Там дядьки важные и серый пахнет. Боюсь, суд не может проводить дело без подсудимого. Печалька. О-о-о, ты только не волнуйся, Бобби Джон, сказал юноше Артур Уизли, расслабься. Будь самим собой. Быть самим собой? Ну ладно, вы сами напросились. О-о-о. Не успел Бобби Джон сесть на выделенное ему место в зале суда, как в зал зашел адвокат юноши. «Вау, профессор Дамблдор, вы мой адвокат?» – восхитился Бобби Джон. «Полное игнорирование со стороны профессора, товарищ адвокат, адвокат, игнорирование продолжается. Черт, а впусть говорят это прокатило. Может, это потому что я не блондин с гейской прической? О-о-о, вы, Гарри Джеймс Поттер, проживающий по адресу». «Графство Суррей, город Литтл-Уингинг, Тесовая улица, дом номер 2», – спросил Корнелиус Фардж, министр магии, на данный момент, судья. «Вообще-то я Бобби Джон Винчестер, но раз уж у нас тут такое официальное собрание, то можно и по старому имени. Вы получили 3 года назад предупреждение от министерства по поводу незаконного применения волшебства, кажется, да, мы еще с папкой в него семки плевали». Пауза. И тем не менее вечером 2 августа вы применили заклинание Патронуса. Я спасал сестру, что вам не нравится. И от кого же вы, позвольте узнать, ее спасали? От дементора, но маглы не способны видеть дементоров. А адских псов способны видеть только демоны и те, кто заключил с ними сделку. Но это же не мешает собачкам разгуливать по Хогвартсу и кусать за пятки провинившихся учеников. Упс, кажется, я спалил Кроули. Вы несете откровенный бред. «Мистер Поттер, нам и раньше поступали новости от родителей учеников Хогвартса, которые жаловались на то, что вы рассказывали им байки о несуществующих мистических существах и даже пытались изгонять этих воображаемых созданий. Уважаемые присяжные, разве это не доказывает то, что мистер Поттер психически нездоров и его нужно изолировать от окружающих? И что же, вы отправите мальчика в Азкабан за его богатое воображение? Подал голос профессор Дамблдор. Нет, мы отправим его в Азкабан за то, что он применил заклинание Патронуса на глазах у Макгла. Этот Макгл, дочь одного из лучших охотников на нечисть. Боюсь, что огромным серебристым медведем ее не удивить, закатил глаза Бобби Джон. Но даже если дементоры действительно были в Литтл-Уингинге, не обратил внимания на последнюю фразу юного волшебника Фадж, то что им там делать? Прогуливаться, дышать свежим воздухом, ловить бабочек? Нет, пытаться убить мистера Поттера и его двоюродную сестру по приказу темного лорда, ответил Альбус Дамблдор. На мгновение в зале воцарилась просто гробовая тишина. Будьте уже благоразумны, волшебники, развел руки в стороны директор Хогвартса, доказательство того, что темный лорд вернулся неоспоримо. Это ложь, воскликнул министр магии. Он не вернулся. Дамблдор закатил глаза. Бобби Джон тоже. Просто за компанию. И все же, в случае с Гарри Поттером закон ясно гласит, волшебство может применяться в присутствии маглов в ситуациях опасных для жизни, сказал старик. Закон можно легко исправить при необходимости. Как это удобно, однако, пробубнил себе под нос Бобби Джон так, чтобы его никто не слышал, захотел убрать человека, изменил закон, его посадили, все, можно менять обратно, как было. И поэтому суд в полном составе разбирает такие мелкие провинности, как применение магии несовершеннолетним. Прогремел на весь зал голос Альбуса Дамблдора. Волшебники переглянулись. Возможно, именно эта фраза и спасла Бобби Джона, поскольку сильно задела самолюбие элиты Министерства магии, и те сняли с подсудимого все обвинения. А вот так сразу, без дискуссий, нельзя было, а то я пипи вот уже как 40 минут хочу. Мистер Поттер, или вы затыкаетесь, или мы возвращаем все ранее снятые обвинения. Еще никогда так правдоподобно Бобби Джон Винчестер не был тише воды, ниже травы. О-о-о. Встреча Артура Уизли и Бобби Джона с Люциусом Малфоем и Корнелиусом Фарджем была довольно неожиданной, особенно если учесть, как побледнели лица последних. Кажется, они что-то замышляли, почесал подбородок Бобби Джон, ибо не могут просто так стоять два человека с такими заговорщическими лицами. А что если они разрабатывали план по захвату мира? А что, Люциус похож на пинки, а Фардж прям вылитый Брейн? Я не понимаю, о чем ты, но, думаю, в этот момент я должен смеяться, верно? Вы как никогда проницательны, мистер Уизли. О-о-о, наконец, пришло время отправляться на учебу. Хогвартс-экспресс, как всегда, быстро доставил учеников в школу чародейства и волшебства, а там Бобби Джона ждал сюрприз, к которому он не был готов. Так, ладно, псы, но какого хрена Кроули еще и адских лошадей в Хогвартс притащил? Возмутился Винчестер, глядя на создания, которые только с натяжкой можно было бы назвать лошадьми. Без плоти, одни только кости, которые облегала только черная шкура. Ты о чем, Бобби Джон? Спросила Гермиона, с непониманием глядя на друга. Об этих существах, запряженных в кареты, но кареты без лошадей. Вот именно, никто не видит, а я вижу. Значит, что, правильно, этих тварей Кроули притащил, а у нас с ним как раз сделочка на четвертом курсе была. Кажется, ты сошел с ума, похлопал друга по плечу Рон. Нет, с тобой все в порядке, услышал Бобби Джон тихий девичий голосок, доносившийся из кареты. Ты не сходишь с ума, я тоже вижу их, так что не беспокойся, ты не больший псих, чем я. Бобби Джон подошел к карете, чтобы посмотреть на говорившего, и увидел светловолосую девочку, с почему-то удивленным взглядом, возможно, такой вид ей придавали глаза на выкате и очень бледные брови, держащую в руках какой-то журнал. Бобби Джон и сам не понял, как это произошло, но внешность этой девушки он запомнил на всю свою жизнь, то ли от того, что она была такая необычная, то ли от того, что ее волосы так прикольно блестели при свете луны. А вы, Полумна Лавгуд, а ты, Гарри Поттер, но любишь, когда тебя называют Бобби Джоном Винчестером. Скорее, я Бобби Джон Винчестер, который не любит, когда его называют Гарри Поттером, но ты близка к истине. Так и произошло знакомство девочки из Когтеврана и мальчика из Гриффиндора. Какой интересный у тебя медальон на шее. Неловкое молчание в карете в какой-то момент стало раздражать Бобби Джона, и он решил начать разговор со своей новой знакомой, Тебе его кто-то подарил? Да, отец, ответила Полумна. Только это талисман. Он отпугивает нарглов. Нарглы? Кто это? Существа, которые очень любят воровать чужие вещи. А ты знаешь, что Амела просто кишит нарглами? Нет. То есть, когда мы вешаем Амелу на дверь каждое Рождество, мы тем самым привлекаем к себе нарглов. Вот черт. А я-то думаю, кто у меня каждое Рождество носки ворует. А ты не знаешь, как их можно истребить? К сожалению, нет. Пожала плечами Лавгуд. Знаю только, что подобные талисманы их отпугивают. Надо бы изучить этих созданий. Отлично, они нашли друг друга, закатил глаза Рон. Да, гриффиндорцам предстояло еще долгое путешествие до замка, сопровождаемое бессмысленными, по их мнению, россказнями о несуществующих созданиях. О-о-о, когда кареты остановились у стен замка, Бобби Джон покидал ее в прекрасном настроении. Познакомился с интересной девушкой, узнал о существовании нарглов, которых можно изучить и, возможно, он станет первым человеком, который найдет способ их уничтожить. Увы, но Бобби Джон еще не знает, что нарглы – выдумка отца Полумны. Парень думал, что уже ничто не испортит его хорошего настроения. Зря, ведь пришло время праздничного ужина в честь начала нового учебного года. «Так, а этот организм что здесь делает?» – прошептал Бобби Джон, глядя на новоявленного учителя Зати. «Ты ее знаешь?» – так же шепотом спросил у друга Рон. «А то как же, Долорес Амбридж, из Министерства магии. Я ее хорошо запомнил. Она одна из тех, кто голосовал против меня на суде. У-у-у, я все их рожи запомнил. Что здесь делает человек из Министерства?» – удивилась Гермиона. Ответил на ее вопрос никто иной, как Альбус Дамблдор. Только обращался он не конкретно к ней, а ко всем ученикам Хогвартса. «Добрый вечер, дети. Вот и наступил новый учебный год. В этот раз в составе преподавателей целых две замены. Профессор Граблидерк, которая будет преподавать уход за магическими существами, пока профессор Хагрид находится в отпуске. Также приветствуем преподавателя защиты от темных сил, профессора Долорес Амбридж. Еще никогда Зати не было таким ванильным», – поморщился Бобби Джон. К счастью, его реплику никто не услышал, кроме сидящих напротив Фреда и Джорджа, которые показали юноше большие пальцы. А директор продолжал: «Уверен, все мы пожелаем удачи новым профессорам. Теперь насчет грядущих матчей по квиддичу. В этом году отбор в команды факультетов будет происходить». Тут тихое, но настойчивое кхе прервало речь Дамблдора. Профессор обернулся, с милой улыбочкой Долорес Амбридж поднималась со своего места. «Благодарю вас, директор, за такие теплые слова приветствия», жеманно улыбаясь, начал Амбридж. «И как приятно видеть столько обращенных ко мне добрых, умных. Где она тут умных увидела? Разве что, только Гермиону. Счастливых маленьких лиц. Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем с вами хорошими друзьями». «Мечтай», в унисон произнесли Бобби Джон, Фред и Джордж. На этот раз это уже не был шепот. Профессор Амбридж бросила на них недовольный взгляд и продолжила, только уже без восторженного придыхания в голосе, а куда более деловито. «Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайно важным. Хотя каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководства этой старинной школой что-то новое, поскольку без прогресса нас ждет исключительно застой и гниение. Однако прогресс только ради прогресса поощрять не следует. Давайте лучше сохраним то, что еще можно сохранить, совершенствовать только то, что необходимо совершенствовать и избавляться от того, чему не место в нашей жизни». Наконец, она закончила свою нудную речь, и Бобби Джон с трудом сдержался, чтобы не закричать на весь зал «Аллилуйя». Казалось бы, вечер бесконечно испорчен, но худшее еще только поджидало юного волшебника. «О-о-о!» В мужской спальне Гриффиндора проходил один из пренеприятнейших разговоров в жизни Бобби Джона. Дин Томас и Симус Финниган, друзья Винчестера, осуждали его за ложь, которой не было вовсе. «Из-за тебя моя мать не хотела пускать меня в Хогвартс, глядя на того, кого еще и Гарри Поттером зовут, как на врага народа», — говорил Симус. «Она верит, что ты и Дамблдор лжете насчет возвращения сам знаешь кого. И я в это верю тоже, ведь никто не видел, как погиб Седрик в ту ночь. Быть может, именно ты его и убил». «Ага, кубок в портал превратил я, имя свое бросил туда же тоже я. Да и вообще той ночью 14 лет назад я шрам сам себе поставил. Не поясничай мне, а ты хрень всякую не неси. Эй, ребята, хорош ругаться», — попытался утихомирить парней Рон, от этого лучше никому не станет. А ты, — обратился к рыжему Симус, — тоже веришь в его россказни? Да, верю, — ответил Уизли. Тогда вы оба психи. Поздравляю, бро, мы будем жить в комнате с мягкими стенами, — усмехнулся Бобби Джон, — а по соседству с нами будут жить Наполеон, Гитлер и Лунтик. Это, по крайней мере, лучше, чем жить рядом с таким, как ты, — бросил он уже Симусу. Так окончательно и рассорились друзья. О-о-о. Однако следующий день был еще хуже предыдущего, ибо стал отвратным он еще с самого утра, ведь первым уроком пятикурсников была защита от темных искусств с новым преподавателем в розовом платьице и в розовой кофточке. «Здравствуйте, дети», — поприветствовала своих учеников Долорес Амбридж. «Перейдем сразу к делу. В этом году вы будете сдавать сов. Зачем нам кому-то сдавать сов? Это же хорошие птицы». А Бобби Джон, как обычно, не разобрался в ситуации и ляпнул первое, что в голову пришло. «Сов – это экзамены для волшебников, мистер Поттер», – объяснила юноша Эмбридж. «Так, мы не в суде, не надо тут в меня Поттером тыкать, я – Винчестер». «Нет, мистер Поттер, как бы вас ни называла вас ваша ненастоящая семья, вы всегда были, будете и являетесь на данный момент Гарри Поттером. Хотя с кем я разговариваю, ученики, продолжим. Для начала хотелось бы отметить, что до сих пор ваше обучение защите от темных искусств было довольно обрывочным и фрагментарным». «Что такое фрагментарным?» «Из-за чего ваш уровень знаний на данный момент является недостаточным, чтобы сдать сов. Поэтому теперь вы будете обучаться по специально подготовленному Министерством магии учебнику», — произнеся последние слова, Амбридж взмахнула волшебной палочкой, и книги, поднявшись в воздух, стали сами собой раскладываться на парты перед учениками. «Но профессор Амбридж», — подала голос Гермиона, едва только пролистав содержание учебника, — «здесь нет ни одной главы, посвященной использованию защитных заклинаний». «Использованию?» — Долорес издала громкий звук, отдаленно напоминающий сдерживаемый смех. «Но зачем вам, мои хорошие, пользоваться заклинаниями на моих уроках?» «Чтобы практиковаться, должно быть», — предложила Гринджер. «О, нет, на моих уроках у вас не будет практики. Вы будете изучать только теорию. К тому же, это ведь намного безопаснее, не правда ли?» «Погодите, то есть вы предлагаете нам изучать защитные заклинания только по книжке?» — возмутился Бобби Джон. «Да это же как стать Шумахером, ни разу не садившись в машину и зная только правила дорожного движения. Или пойти на охоту, впервые держа в руках ружье, но перед этим прочитав где-нибудь в журнале правила пользования им. Перед тем, как начать говорить, нужно сначала поднять руку», — закричал Эмбридж. «Ой, извините, а можно я после подниму, а то я уже выговорился?» «А нет, у меня еще есть что сказать. Фигня это ваша программа, толку от нее никакого. Она совсем не готовит нас к реальной жизни». «И что же такого опасного вас может ждать в реальной жизни?» «Демоны, ругару, злые призраки». «Ах, точно, чуть не забыл, Волан-де-Морт». «Возможно, это впервые за всю историю мальчика, который жил с Винчестерами, Бобби Джон произнес имя темного лорда правильно. Минус 10 очков Гриффиндору». Кажется, чаша терпения преподавательницы была переполнена, но она все же взяла себя в руки. «Дорогие мои, давайте поговорим совершенно открыто. Вам внушали, будто некий темный волшебник возродился из мертвых, но все это ложь». «Нифига, останетесь сегодня после уроков, мистер Поттер». «Окей, договорились, только ответьте мне на один вопрос. Кто же убил Седрика Дигори?» Амбридж окинула Бобби Джона холодным взглядом и также холодно произнесла: «Это был несчастный случай. Рождение Билла Гейтса было несчастным случаем, а это было убийство. Его убил вечно не торт, и вы это знаете». «Хватит». Разозленная Амбридж даже не заметила, что Бобби Джон как-то странно произнес имя Волан-де-Морта. «Вы напросились на наказание, мистер Поттер. Сегодня, после занятий, я жду вас в своем кабинете». «О-о-о, этот же день, после занятий. А боже, какой ужас, тут все розовые, милые и с котятками», — воскликнул Бобби Джон, когда вошел в место отбывания своей провинности. «Это действительно суровое наказание, пригласить меня в свой кабинет, профессор. О-о-о, но истинное наказание заключалось в том, чтобы написать на бумаге фразу «я не должен лгать», жертвуя при этом собственную кровь. Гермиона и Рон, конечно же, потребовали, чтобы он рассказал об этом профессору Дамблдору, но то ли Бобби Джон обиделся на него за тот игнор в суде, то ли в душе он был мазохистом, но все же к директору Винчестер не обратился, а решил прогуляться по окраинам местного леса, где к своему большому удивлению обнаружил Полумну Лавгуд. Привет, впервые в жизни Бобби Джон не знал, как начать разговор. А что это ты тут? Эй, погодь, ты босиком, тебе не холодно? Здравствуй, Гарри. Да, мне немного холодно, ответила девушка. Но все мои башмаки куда-то пропали. Возможно, это проделки наглов. Тогда нужно их выловить и забрать твою обувь. На полном серьезе воскликнул юноша. На, кстати, возьми мою обувь, чтобы не заболеть, сказал и тут же начал снимать с себя свои кроссовки. Нет, не нужно, запротестовала Полумна. Царь решает, что нужно, а что нет. Или ты и дальше собираешься босая ходить, а если эти твари не вернут тебе обувь до конца учебного года? На, забирай, у меня есть еще 2-3 пары. Спасибо, поблагодарила Винчестер Лавгуд, заливаясь краской. Кстати, я что хотел спросить у тебя, так что это за лошадки, которые нашу карету везли? Ты сказала, что их могут видеть не все. Да, кивнула головой Полумна, обувая кроссовки Бобби Джона. Их могут видеть только те, кто видел смерть. А эти животные, фистралы, они очень добрые, но люди их побаиваются из-за их необычной внешности. А у тебя кто-то умер? Моя мама. Она была необыкновенной волшебницей и любила всяческие эксперименты. Но однажды что-то пошло не так и, в общем, все плохо закончилось. Мне тогда было 9 лет, из-за этого я грущу временами. Но у меня есть отец. Прими мои соболезнования, сказал Бобби Джон. После того, как не стало моих биологических родителей, у меня появился другой отец, настоящий отец, и у меня тоже никого, кроме него, нет. Ну, есть еще дядя Сэм, тетя Лиза, Мири, но, роднее Дина у меня нет никого. Это ведь прекрасно, улыбнулась уголками губ Полумна, ты нашел родного человека, когда потерял родителей, и ваши семейные узы, несомненно, крепки. Я бы хотела с ним познакомиться. Вау, вот так сразу, без букетна конф. Ой, что-то я куда-то не туда забрел. Тогда вернись и начни сначала. Хорошо, Привет, а чего ты тут? Не настолько рано, засмеялась Лавгуд, что заставило просто засиять улыбкой лицо Бобби Джона. Мы с отцом, кстати, верим тебе. Верим, что сам знаешь, кто вернулся, а министерство плетет против тебя и Дамблдора заговор. Плюс один к вере, усмехнулся Бобби Джон. И все же, спасибо, неприятно, знаешь ли, когда тебя все вокруг называют лжецом, даже друзья, наверное, потому что он так хочет, он, тот, кого нельзя называть, он хочет, чтобы ты думал, что тебе никто не верит, и ты непроизвольно отдалялся от всех, чувствовал себя одиноким, просто потому что, если ты один, ты не представляешь угрозы. Да, спустя несколько секунд гробовой тишины произнес Бобби Джон, и ты даже не представляешь, как ты права. Ты умница, Полумна. Ты мне как раз напомнила про одно важное дело. Всегда рада помочь другу. О-о-о, пацаны, а давайте свою гильдию соберем. Рон от такого заявления подавился куском мяса, Гермиона же просто уронила на пол челюсть. Что, прости, наконец, обрела дар речи девушка. Ну, гильдию, отряд, клан, общество, называй как хочешь. Скоро грядет вселенских размеров махач с валидолом на морде, да еще и с демонами на подлете, которые не прочь к чертям собачьим разгромить целую школу волшебников, а наше правительство этого как-то не хочет замечать. Амбридж нас не готовит, Дамблдору чхать. Вот я и подумал, почему бы нам не собрать свой отряд, где бы мы самостоятельно изучали, прости господи, защитные заклинания, а также способы борьбы с нечистью. Это, конечно, все очень мило, но, зачем, а вот припрется Абаддон в Хогвартс, что ты ей сделаешь? Зайлахомориш, это целый неубиваемый демон. Я считаю, что это нам как никогда нужно. Тем более, что эта мерзкая министерская сучка заделалась генеральным инспектором Хогвартса. Что? В унисон воскликнули Рон и Гермиона. А вы не знали? Филч как раз сейчас прибивает к стене рамку с этой надписью. Нет, вы что, реально не знали? Случилось чудо. Я узнал что-то раньше Гермионы. В честь такого события неплохо было бы и бутылочку вискаря открыть. Бухаем, че. О-о-о. И с того момента, как Долорес Амбридж стала генеральным инспектором школы чародейства и волшебства, начался, как прозвал его Бобби Джон, квест, у кого сдадут раньше нервы, у учеников или у преподавателей. И если первые хоть как-то держали оборону, последние уже готовы были убить наглую любительницу котят. Свою первую инспектуру она провела на уроке прорицания 5-го курса. Профессор Трелани, хоть и старалась виду не показывать, очень волновалась, а Амбридж, видя дрожащие руки предсказательницы и слыша ее немного испуганный голос, видимо, получала удовольствие от такого психологического воздействия на Трелани. «Итак, дети, сегодня мы продолжим изучать вещи и сны, начало урок прорицательница, разбейтесь, пожалуйста, на пары и с помощью оракула попробуйте истолковать последнее ночное видение партнера. Бобби Джон, пожалуйста, соври», — взмолился Рон, стараясь не думать, что же такое могло присниться его немного неадекватному другу. «Звиняй, Рон, эта мисс я вся такая розовая и ничего плохого не предвещающая очень прочно вбила мне одну истину. Я не должен врать, я теперь ее еще больше ненавижу. Ладно, выкладывай, что там тебе снилось. Короче, сижу я такой в вертолетике, лечу на кукурузное поле, зачем, не знаю. Тут мне навстречу летит огромная стая розовых фламинго, да еще и лыбится так заговорчески. Ну я пикирую вниз, ибо заговорщически лыбящиеся фламинго – недобрый знак. Паркую вертолетик у бензоколонки, вылезаю, а мне навстречу – фистралы. Только почему-то с бантиками на шее и с позолоченными подковами. Подходит ко мне и говорят: «Старший сержант Петренко, нарушаете, значит, скорость превышаете, а вы в курсе, что здесь стоянка запрещена? С вас штраф $5000, я же такой возмущаться, какой штраф, какой превышать, слющий, дорогой, давай мирно урегулируем этот вопросик и как друзьяшки разойдемся, он ни в какую, ну я давай права качать, да у меня Шурин знаешь кто, он от тебя мокрого места не оставит, звоню, значит, моему Шурину, а мой Шурин, оказывается, Малфой, а он мне говорит, мол, так и так, не могу приехать, жена не пускает, беременная, значит она, хочет, чтобы муж всегда под боком был, а также красненькую кепочку и захватить Болгарию. Ну, я расстроился, конечно, думаю, как же мне из этой пренеприятнейшей ситуации выпутаться, а тут на синем Ламборджини, который от чего-то больше на УАЗик похож, приезжает полумно, сажает меня в машину, и мы на бешеной скорости скрываемся от полиции. И скрылись бы, если бы на дороге не было лежачего полицейского Кроули, который пропил данные ему еще при жизни лишние 3 дюйма ниже пояса, а сейчас таким образом похмелье залечивал. Ну, мы на него наехали, потеряли контроль над машиной и свалились в канаву. А там нас папка и дядя Сэм поджидают. Говорят, мол, вот и ты, родственничек, прибыл, наконец-то, а то мы тебя уже заждались в аду. И тут я просыпаюсь. Как думаешь, к чему этот сон? К тому, что на ночь ЛСД принимать вредно. Думаешь, по-любому. Но увлекательную беседу лучших друзей прервал громкий голос Амбридж, обращенный к Трелани. «Ну так вы сможете сделать мне небольшое предсказание или нет? Я не знаю. Оно так просто. Нет, стойте. Могу. Я вижу. Вижу тьму, что нависла над вами. Вам грозит ужасная опасность. Пусть демоны захватят ее тело. Пусть демоны захватят ее тело», как мантру читал Бобби Джон. «Мне же тогда так в кайф будет ее ножом руби прирезать. Что ж, если это все, что вы хотите мне сообщить». Пожала плечами Долорес и вышла из класса. Урок подходил к концу, и, взглянув на расписание, Бобби Джон заметно воодушевился. Вот уж на чьем уроке он бы точно хотел увидеть эту стерву. Бобби Джон никогда не ходил на уроки этого преподавателя, потому что ему там делать нечего, сам предмет скучен, пусть и подается в довольно нестандартной форме. Б. Высокую оценку за, якобы, сданный им экзамен ему все равно поставит, поскольку, не дай кас он хоть косвенно способствует исключению Винчестера из школы, ангельская рать надерет ему задницу. В. А сколько сериалов еще не смотрено, но на этот урок Бобби Джон все же соизволил прийти. Его ждало увлекательнейшее представление под названием «Адская стерва и адский сатана», а Кроули, едва увидев счастливого, как слон после купания, Винчестера, сразу смекнул, что дело пахнет керосином, и поспешил притвориться мертвым. Но все же это не спасло его от встречи с Амбридж. «Так, как долго вы работаете на этой должности?» — спрашивала преподавателя истории магии Долорес Амбридж. «Уже 2-й год идет», — улыбнулся одной из своих самых обезоруживающих улыбочек Кроули. «А вы, извините, но здесь вопросы задаю я. Извините, но это вообще-то мой кабинет. Я генеральный инспектор, а я король ляда. Признай, это звучит, по крайней мере, круче, чем какой-то генеральный инспектор. А вы нахал. О, спасибо за комплимент. Кстати, профессор Кроули, я слышала, что вы родом не из Англии. Откуда же?» Ох, это довольно сложный вопрос. Уже 300 лет прошло, всего и не упомнишь. А, точно, Шотландия. Точный город не скажу, не помню, да и нет его уже, сгорел. Если вас интересует дата рождения, 17 век, год точный не скажу, примерно 1640-1650, а может и нет. Так, цвет глаз красный, рост 1,74. Вы же анкету составляете, верно? Нет, мистер Кроули, в голосе Эмбридж слышались нотки раздражения. Неудивительно, 300-летнего демона злой тетенькой в милом розовом платьице не напугать, а троллить король ада любил так же сильно, как называть Сэма лосем и заключать сделки. Боюсь, что ваша профессиональная компетентность становится под угрозу. Вы ведете себя хуже, чем следует себя вести хорошему преподавателю. А я плохой преподаватель, развел руки в стороны Кроули, зато какой любовник. Видя, как настойчиво и пугающе движется на нее профессор истории магии, женщина тут же вскрикнула и поспешила покинуть класс. Ну что, салаги, повеселились. Узнали немножко о старине Кроули, обратился к своим ученикам король ляда. А теперь пришло время трешу и хардкорду. У нас письменный опрос. Доставайте двойные листочки. Меня всегда пугала эта фраза, а если учесть, что звучит она из уст короля демонов. И все же Бобби Джон достал двойной листочек. Нет, а что, писать он все равно ничего не собирается, так порисует хоть пентаграмму, может, нарисует, или ловушку для демонов. Но следующее занятие его тоже порадовало, ведь Долорес Амбридж пришла выносить мозг проводить инспекцию у профессора Снигга. Так значит, вы изначально хотели занять должность профессора защиты от темных искусств, проводил опрос Амбридж. Верно, кивнул головой Северус. А почему же не заняли? Не насосал, тихо прошептал Бобби Джон, чтоб никто не слышал. Но то ли у Снигга уши такие всеслышащие, то ли Винчестер так громко шепчет, но с Гриффиндора сняли 10 баллов и пообещали после занятий хорошенько наказать. А да, он меня накажет, усмехнулся сын Дина, когда Снегг отошел подальше от их парты настолько, чтобы уж действительно ничего не услышать, с плеточкой, наручниками, цинкой. Плохой Северус, плохой, такое с несовершеннолетними делать. Ты говоришь так, словно сам насиловать профессора собираешься, высказал свое мнение Рон. Хм, интересно, а в законе есть такая статья изнасилования несовершеннолетним, если ты так и дальше продолжать будешь, то из-за тебя точно введут. Тогда я прославлюсь как самый странный маньяк-насильник, не достигший 18 лет. Не думаю, что этим стоило бы гордиться. Мой препод, сатана, вот чем бы я не гордился, а это так, мелочи жизни. О-о-о. И все же, инспекцию Долорес Амбридж прошли все преподаватели, даже тот же Кроули, которого она грозилась уволить при первой же встрече, только руки все никак не доходили. Бобби Джон не мог понять, это какая-то особая демоническая магия или он каждую ночь ей в сон своих песиков посылает. Хагвартс уже вздохнул спокойно, больше не будет этой мымры на уроках. Но вот на следующий день, как это она собирается увольнять профессора Трелани, возмутился Винчестер, когда он вместе со своими верными друзьями направлялся к месту происшествия. Да это же один из немногих нормальных преподавателей Хагвартса, это же единственный человек, который реально пытается растолковать мои наркоманские сны. Нельзя ее увольнять, ты это стерве Эмбридж скажи, закатил глаза Рон. Но, к счастью, все обошлось, МакГонагалл вовремя подоспела, да еще и с Дамблдором на подлете, и смогла отстоять честь Трелани. Увы, теперь женщина не сможет больше преподавать в Хогвартсе, но она, по крайней мере, все еще может в нем жить. Все это настолько шокировало не только Бобби Джона, но и других учеников школы чародейства и волшебства, что они не могли оставаться в стороне. Эти постоянно вводимые Эмбридж правила, безумные и чрезмерно строгие, эти ее постоянные придирки, двусмысленные разговоры, попытки лишить молодых юношей и девушек личного пространства, личной жизни, личных тайн. Бобби Джон, помнишь, ты что-то говорил про отряд волшебников, которые будут изучать тайком от Амбридж защитные заклинания, обратилась к другу Гермиона. Да, а что, думаю, пришло время его сформировать. О-о-о, как думаете, много народа придет? Спросил Рон у своих друзей, когда те шли в Кабанью голову, чтобы провести первое собрание по созданию отряда для тех, кто горит желанием учиться сражаться, а не зубрить учебники весь год. Думаю, человек 5-6, пожала плечами Гермиона. 5-6, фыркнул Бобби Джон. Че так мало, мне нужна армия. Армия, мухахахахаха. «Иногда он меня пугает», — поежился Рыжий. «Пора бы уже привыкнуть», — закатила глаза Гринджер. «5-6, говоришь», — усмехнулся Бобби Джон. Когда все желающие послушать позицию Поттера Винчестера заявились в кабанью голову, «Да мы тут уже целый взвод собрали. Может, сначала я начну говорить?» — шепотом попросила юношу Гермиона. «А то ты их сразу всех спугнешь». «Ну давай, рискни», — улыбнулся брюнет и дал девушке возможность сказать стартовую речь. «Мы, КХМ, мы сегодня здесь собрались, чтобы, в общем, было понятно, что Гринджер очень сильно нервничает, но Бобби Джон все же решил дать ей возможность высказаться. У Бобби Джона, который также известен в мире как Гарри Поттер, услышав свое первоначальное имя, Винчестер скривился, появилась идея, что тем, кто хочет учиться защите от темных искусств, было бы полезно, то есть по-настоящему учиться, а не той ерунде, которую преподносит Амбридж, потому что это никакая не защита, а пустые переговоры, глупости. И Бобби Джон хочет научить, помочь, в смысле, учиться защите как следует, не теоретически, а настоящими заклинаниями. «Ну и зачем это нам нужно?» – спросил Майкл Корнер, мальчик из Коктеврона. «Чтобы победить, сами знаете кого, ведь он вернулся», – ответил за девушку Рон. «Это он так говорит, не только он, но и Дамблдор. Дамблдор так говорит, только потому что верит ему. А где доказательства?» «Доказательств хочешь?» Наконец, заговорил и сам виновник данного мероприятия. «Хорошо, доказательство номер один. Я лично его видел и лично с ним сражался. Доказательство номер два. Мертвый Седрик Дигори. Доказательство номер три. Самое важное. У меня носок на том кладбище порвался. Нигде не рвался, а там его прямо так прорвало. А если серьезно, ребята, я тут вас собрал не для того, чтобы ворошить прошлое и доказывать то, что и так неоспоримо. А для чего? Затащить нас в свои тупые игры? А правда, что ты можешь вызывать телесного патронуса?» Неожиданно подала голос Палумна Лавгуд. Бобби Джон кивнул. «Вот это да! Это же так круто!» Восхитился Колин Криви. «И что, убил Василиска мечом Гриффиндора? Тоже правда?» Спросил Терри Брут. «Да», — ответил Винчестер. «А на первом курсе он спас Филова. А философский каменет? Ну, того, кого лучше не называть», — объявил всем Невилл. «А какие он подвиги совершал в прошлом году на турнире трех волшебников?» В унисон пропели Фред и Джордж Уизли. «А на третьем курсе в одиночку сражался с сотнями дементоров, не отставал от братьев Рон». Со всех сторон послышались восторженные вздохи. «Так, а ну хватит меня расхваливать, а то еще привыкну», — засмеялся Бобби Джон. «Так, а теперь серьезно. Да, я совершил вот эту всю массу поступков. Да, я был немножко лучше к этому подготовлен, чем любой другой студент Хогвартса, поскольку в моей семье с детства готовят к подобному. Да что там говорить, я первое время палочку даже как оружие не воспринимал, полагался только на грубую силу. Но времена меняются. Дементора нельзя победить кулаками, и мне пришлось признать как оружие то, что раньше считал ненужным и бесполезным. Иногда нам приходится считаться с миром и его правилами, а прятаться от них за ложью, как минимум, глупо. Чем дольше ты прячешься, тем больнее тебя потом бьет по жопе правда. И если вы вдруг решите, что, смотря на мир трезво и зная свои собственные силы, вы сможете всех победить, ударьте себя в нос, чтобы я кулаки не напрягал. Никто, никогда, ни за что, ни с чем, не справится, в одиночку. «Ну, а как же ты?» — спросите вы. «А я бы даже не дошел до водки на морде, тогда, 4 года назад, если бы не гений шахмат Рон и просто гений Гермиона. Я бы помер в тайной комнате, не прилети тогда Феникс с распределяющей шляпой и мечом внутри. Не смог бы я и дементоров победить, если бы неприятные воспоминания, которые мне подарила моя семья, мои друзья. И проиграл бы я турнир трех волшебников, если бы не батя с мечом, разящим драконов, не Вилл с жабраслемией». Тут Бобби Джон немного замялся, так как вспомнил, что на последнем испытании, в лабиринте, он был только с Седриком Дигори. «В общем, если бы не люди, что меня окружают, клали бы вы цветочки на мою могилку. А сейчас настали плохие времена, ребята. Воскрес злой темный волшебник, и он собирает свою армию. Он в любой момент может ворваться в Хогвартс, улети только Дамблдор куда-нибудь за лимонными дольками, да хоть завтра. А с ненесущей никакой опасности теорией мы окажемся еще в большей опасности. Школа – это нереальная жизнь. В школе, если ты сделал ошибку, ты легко можешь ее исправить. Но когда смерть дышит тебе в затылок, Времени на исправление ошибок нет. Я никого не хочу заставлять, это ваш выбор. Но если вы хотите стать сильными настолько, чтобы защитить не только себя, но и своих друзей, давайте учиться вместе. Кто со мной? Все 24 человека, что пришли на это собрание, записались в отряд Дамблдора. А точнее, в ООО «Отряд Дамблдора», что расшифровывалось как «Общество очешуенных охотников отряд Дамблдора». Первую часть названия Бобби Джон придумал сам, вторую подсказала Гермиона. И он был с ней полностью согласен, потому что, упаси Кастил, они попадутся Амбридж. Вся ответственность ляжет на кого? Правильно, на Дамблдора. Но когда Ли Джордан, друг Фреда и Джорджа, спросил, что же значит эти три таинственных слова «Общество очешуенных охотников», Винчестеру пришлось рассказать ребятам еще об одной функции их отряда. «Поднимите руки те, кто считают, что мои россказни про демонов, ангелов и всякой нечисти – выдумки. Так, раз, два, три. О, подавляющее большинство, как и ожидалось. Так вот, ребята, хочу вас разочаровать, это не выдумки. Мои родители – потомственные охотники на темных тварей, которых хлебом не корми, дай только невинных людей убить. На долгое время им пришлось оставить свой семейный бизнес, в том числе и ради меня, но вместе с вилкой на попке в мир пришло и еще одно зло. Ее зовут Абаддон, и она верховный демон. И если Володька без почки хочет просто искоренить всех маглорожденных волшебников, то Абаддон просто хочет омыть мир в крови. Она убивает всех, кто может встать у нее на пути, а целая школа будущих великих волшебников тоже попадает под эту категорию. Демона не убить непростительным заклинанием, он, фактически, и так мертв. И если вы помимо волшебных заклинаний изучите и способы противостояния нечисти, думаю, никому это во вред не пойдет. Вы все еще готовы поддерживать меня после того, что я вам только что рассказал. Знаешь, ладно, темный лорд, возможно, в его возвращение я и поверил, сказал Джастин Финч-Флетчли, но демоны, я никогда в жизни настоящего демона не видел. Вообще-то, ты видишь демона каждый день на истории магии, неожиданное появление Кроули застало всех новоявленных членов отряда Дамблдора врасплох, кроме Бобби Джона, конечно же, ведь именно он попросил профессора прийти сюда. Я тебе больше скажу, олененок, ты учишься у самого короля ада. Что? Переспросил Джастин, все еще не веря словам ни Винчестера, ни Кроули. О, так тебе нужны доказательства, улыбнулся демон. Пожалуйста, Бобби Джон, ты извини уж. За что? Профессор Кроули резко поднял голову к потолку, и из его широко раскрытого рта стало стремительно вылетать темно-бордовое облако, которое также стремительно стало нестись в сторону Бобби Джона. Ах ты суч! Но Винчестер не успел договорить, поскольку облако полностью проникло в его тело. Секунду подросток стоял словно в оцепенении, а затем резко поднял голову. То, что это был теперь не Бобби Джон, поняли все, даже не особо умные волшебники. Глаза стали полностью красными без зрачка, на устах появилась заговорчески гаденькая улыбочка, свойственная только их учителю истории магии, чье тело сейчас валялось на полу без сознания. «Теперь, надеюсь, верите, спиногрызы», — обратился к юным чародеям Бобби Джон Кроули, «или мне вспомнить грехи каждого на моих уроках, да и после них, вверим», — прошептала Джинни Уизли, «а теперь верните тело Бобби Джону, пожалуйста». «А вот вы знаете, я такая сволочь», — усмехнулся демон, «я бы с радостью не отдал бы это тело обратно мальчишке. Все-таки, его приемные родители мне ой как много нервов в свое время потрепали. Но все же придется расстаться с этим чудесным молодым телом, а то, упаси Люцифер, нагрянет его пернатый крестный отец, и вашему любимому учителю ах как не повезет». Что ж, и снова ритуал с перемещением из тела в тело повторился. Едва красное облако всосалось в Кроули, тот тут же поднялся и отряхнулся. А вот Бобби Джону пришлось несладко. Все-таки, это его первый опыт по распределению одного тела на двоих с демоном. И не пошлый, убью тварюгу. Прохрипел Винчестер, когда более-менее пришел в себя. Очередь займи, солнышко. Так получается, ты не врал, когда говорил нам, что наш учитель настоящий демон. Обратился к Бобби Джону Невилл Долгопупс. То есть, я имею в виду, что не ведет себя как демон, а действительно демон. Именно. Надеюсь, теперь ни у кого не осталось сомнений, что я насчет нечисти говорю только правду, а с нашим преподом реально опасно заключать какие-либо сделки. Сомнений ни у кого не оставалось. Отлично. Осталось только выбрать место и время проведения наших тренировок, и дело в шляпе. У кого есть какие идеи? Идей было много, но каждая была по-своему недостаточно хороша. Тогда знаменитая Трия решила дать это задание каждому индивидуально. Вдруг кто-то случайно в Хогвартсе найдет необходимое им помещение, и это было самое верное решение. «О-о-о, очешуять не встать, ты гений, Невилл», — похлопал друга по плечу Бобби Джон, «аж целую выручай комнату нашел». «А что это? Особая комната, которая появляется только тогда, когда она действительно кому-то нужна», — пояснила юноша Гермиона. «Блин, мне бы такую домой», — фыркнул Винчестер, «вот где бы я прятал от папы порнуху». А спустя несколько дней в выручай комнате начались занятия ООО «Отряд Дамблдора». «О-о-о, значит так, мои верные падаваны», прошел приблизительно месяц после того, как ООО начало свои тренировки. Юные волшебники уже выучили много заклинаний, в том числе и «Остолбени», «Экспекто Патронум», «Репаро» и другие. Пришло время ненадолго забыть, что есть такая хрень, как волшебные заклинания. Время учиться защищать себя с помощью физической силы. Это я к чему? Да к тому, что демонов на расстоянии ой как сложно победить. Приходится действовать с помощью своей мускулатуры. И даже если ее нет как таковой, некоторые приемы борьбы вы все-таки должны знать. Но перед этим я расскажу вам, собственно, о демонах. Кто это такие? Души некогда живших на этой планете людей, которых настолько сильно истязали на адских нарах, что они прогнили до основания и стали сгустками тьмы. Проще, демонами. Демоны не имеют своего облика, поэтому им приходится в кого-то вселяться. Да-да, Кроули не всегда таким был, и тело это вовсе не его. Но мы сейчас не о нашем преподе. Демона можно либо изгнать, либо убить, иного варианта нет. Можно, конечно, договориться, но если демон на мир не настроен, лучше уж и не пытаться. Изгнать демона можно с помощью заклятия на латыни. Оно звучит так: «Exorcism usti, omnis immundus spiritus, omnis satanis potestas, omnis insurcio infernalis adversarii, omnis legia, omnis sangregatio et sitsta diabolica, in nomine et virtute domini nostri Iesu Christi, erudiciriet et fugere et dei et sclesia, aponimabus at imaginem dei et sanditis at spiritios et divini agni sanguini redemptis, non ultra audias, serpens celidis simi, дециперехуманум генус, деиец цлисиам персекуи, ац деиелицтас икст сутириет сребра ресицут третицум императ тибидиус алтиссимус, суиин магнатуа супербиатесимилим хабери отхуц происумис, куям нис хаминис вулт салвос феериет от агнитианим веритарис венире, императ тибидиус патер, императ тибидиус филиус, императ тибидиус спиритус санстус, императ тиби маистас чести, аитернум деи вербум, сарафацтум, куи просолути генерис наституа инвидиа пердити, хумилиавит семитипсум фацфус хабидиенсус куи атмартим, куи еццлисиам суама едифицевит супрофирмам петрам, ед портас инфери адверсус ям нун куам есси проеволитурас едиксит, сум я ипси пермансуру сомнибус диебусус куи атсансум матианим саецули, императ тиби сацраментум цруцис, амниум куи чрестианае фидеи мастериорум вертус, императ тиби ексцилсе диа генитрикс вирга мария, куаи супербиссимум цапутту ума прима инстанти им мацулата и суаи цанцептианис инсуа хумилитати центривит. Императ тиби фидес санцторум апостолорум петри ед паули, ед цитерорум апостолорум. Императ тиби мартерум сангуис, ацпиа санцторум ед санцторум амниум интерцессия. С ума сойти, воскликнул Рон, и ты это все наизусть знаешь? Да после этого Гермиона мне не кажется таким гением. За свою последнюю фразу Уизли хорошо получил каблуком по ноге от той самой Гринджер. «Я учил эти слова с пятилетнего возраста, Рон», — усмехнулся Бобби Джон. «Нет ничего удивительного в том, что я их так хорошо знаю. А перед Герми извинись, спорю, она эту латынь, максимум, за месяц выучит. Но мы отвлеклись. Демона можно изгнать только так, убить можно, как минимум, двумя способами. Нож Руби и Кольт, оба ценные артефакты, оба беспощадны к демонам. Но даже если ты знаешь все способы убийства и изгнания демонов, как же ты их применишь в реальной жизни, если не знаешь, как распознать демона? А это очень легко. Во-первых, у демонов, когда они проявляют свою натуру, исчезает зрачок, а сам глаз меняет цвет. Он может быть как желтым, так и красным, как у нашего дорогого профессора. Подавляющее большинство демонов обладают абсолютно темными глазами. Демоны также не переносят святую воду, железо, соль. Поймать демона тоже несложно, если ты, конечно, умеешь быстро и качественно рисовать. Демоническая ловушка – это эдакая пентаграмма с различными символами внутри. Я научу вас всему, чтобы при встрече с демоном вы могли бы продержаться хоть 5 минут. Готовьтесь, детки, папочка разошился. О-о-о, приближалось Рождество, до зимних каникул осталось всего пара недель. Бобби Джон, который обычно полночи проводит у монитора ноутбука, просматривая различные сериалы, сегодня от чего-то лег спать пораньше. То ли от ежедневных занятий СОО устал, то ли новые серии любимых сериалов еще не вышли. Но именно это желание Бобби Джона лечь спать пораньше и спасло от верной гибели Артура Уизли. Винчестер все не мог понять, как это могло произойти. У него никогда не было таких припадков, тем более во сне. Хотя, ложь, был один такой, в начале прошлого учебного года. Но по сравнению с этим тот сон казался просто детским лепетом. Он словно наяву видел нападение на мистера Уизли. Нет, он был нападавшим. Парень спросил у Кроули, могут ли быть такие припадки у человека, в котором недавно побывал демон. Но король ляда только развел руками. Его-то такие проблемы вообще не касаются. Когда наступило Рождество, Бобби Джон, по приглашению миссис Уизли, вместе со своей семьей приехал в штаб ордена Феникса, где ему пришлось убить уйму времени, чтобы объяснить не только отцу, но уже и дяде, что Сириус Блэк хороший перевертыш и его убивать нельзя. Люпина тоже, и пофиг, что оборотень, в глазах старших винчестеров, гибрид оборотня и перевертыша. Да и вообще пытаться убить кого-либо здесь, плохая идея. Один Кас вел себя хорошо, сидел тихо на стульчике, глушил медовуху, причем в таком количестве, что вгонял всю мужскую часть ордена в боль, тоску, печаль, и помогал миссис Уизли вязать свитера. Но проблема припадков Бобби Джона все еще не была решена. Кастил проник в сознание мальчика, но смог только выяснить, что там налажена какая-то контактная связь. С кем, неясно. Но Бобби Джон уже догадывался, кто бы это мог быть. Таракан мозгоид, вылезая из моей головы, фу, таким плохим быть, иди лучше у кого-нибудь другого мозг ешь. Или не догадывался. О-о-о. Однако, за проблему припадков Бобби Джона всерьез взялся Альбус Дамблдор. Он даже учителей ему нанял, которые помогли бы ему во владении чарами окклюменции, т.е., способность преграждать путь к своему сознанию. А кто же стали учителями Бобби Джона? Правильно, Северус Снегг и Кроули. Уж кому, как не им знать, как пользоваться подобными чарами, пусть и методы относительно них у профессоров были другие. В тот самый момент Бобби Джон вообще проклял тот факт, что родился на белый свет, ибо когда в твою голову проникают то самый настоящий король ляда, то один из самых нелюбимых профессоров в школе, хочется если не выть, то застрелиться, как минимум. Так и начался для юного Винчестера настоящий ад под названием окклюменция. О-о-о. После рождественских каникул у отряд Дамблдора снова начались тренировочные будни. И вот однажды, после очередного занятия по изгнанию демонов, к Бобби Джону подошла Палумна Лавгуд и сказала: «Ты знаешь, а мне нравятся твои уроки ММ, демонологии, это так интересно. Я никогда бы не подумала, что у нас под боком живут такие опасные существа».